Генри не сводила с него глаз, подумав о том, что вряд ли дождь и ветер можно было назвать бурей. «Тебе могли повстречаться разбойники», — продолжал перечислять он. «Я знаю, что Корнуолл — край света, но здесь тоже есть разбойники, которых ничто не остановит». «О, Господи, Генри, мне даже страшно об этом подумать!» Данфорд попытался пригладить взъерошенные волосы. «Я запру тебя в комнате!» В ее сердце проклюнулся лучик надежды. «Я запру тебя в комнате, свяжу по рукам и ногам и ради всего святого произнесешь ты хоть слово!» Генри открыла рот. «У меня нет подруги по имени Розалинда». Он тупо смотрел на нее. «Что? Розалинда? Ее не существует. Я...» Она отвернулась, чтобы не видеть его глаз. «Я написала это письмо, надеясь, что ты расторгнешь помолвку». Он дотронулся до ее подбородка, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Почему, Генри?» — спросил он охрипшим голосом. «Почему?» Она вздохнула. «Я считала, что у тебя есть любовница. Я не могла вынести такого. Только что ты был со мной, а потом с ней и...» «Я не предавал тебя!» «Я знаю, теперь знаю. Прости, прости меня!» Она обхватила его руками, спрятав лицо у него на груди. «Ты сможешь простить меня?» «Но почему ты не верила мне?» Генри вздохнула, и румянец залил ее щеки. Она рассказала ему о леди Уолкотт. Данфорд с удивлением смотрел на нее. «И ты ей поверила?» «Да». «Нет, не сразу. Но потом я поехала за тобой». Генри заставила себя посмотреть ему в глаза. Она обязана была сказать ему всю правду. «Ты пробыл там так долго, я не знала, что и думать». «Генри, с чего ты взяла, что я захочу другую женщину?» «Я люблю тебя. Ты знала, что я люблю тебя. Разве я не говорил тебе этого?» Он наклонил голову, наслаждаясь ароматом ее влажных волос. «Я думала, что не устраиваю тебя, — сказала она, — что недостаточно красиво и женственно. Я так старалась стать настоящей женщиной. Мне даже нравилось учиться этому. В Лондоне было так чудесно. Но в глубине души я всегда знала, что не смогу измениться. Я знала, что останусь прежней, дурнушкой». Он нежно, но крепко сжал ее плечи. «По-моему, я уже просил тебя никогда не говорить так о себе». «Но мне никогда не стать такой, как Белл. Я никогда не стану...» «Если бы я хотел Белл, — перебил он, — я попросил бы стать моей женой ее». Он обнял Генри крепче. «Генри, я люблю тебя. Я любил бы тебя даже в рубище, даже если бы у тебя были усы». Он помолчал и шутливо дотронулся до ее носа. «Нет, пожалуй, с усами я погорячился. Обещай мне, что не отрастишь усы». Генри не могла не рассмеяться. «Ты действительно не хочешь, чтобы я стала другой?» Он улыбнулся. «А ты хотела бы, чтобы я стал другим?» «Нет, — поспешила ответить она, — ты мне очень нравишься». На этот раз он улыбнулся той самой улыбкой, которая всегда сводила ее с ума. «Значит, я только нравлюсь тебе». «По-моему, я сказала, что ты очень нравишься мне, — ответила она робко. Он запустил руку ей в волосы и нежно приподнял ее лицо к своему. «Это... «Этого мало, плутовка!» — прошептал он. Она коснулась его щеки. «Я люблю тебя. Извини, что я все испортила. Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Скажи, что любишь меня».